Глава 4. Природа. Неделя выдалась неудачная. В принципе, существенно, ничего не изменилось. Ну, подумаешь, Виктория не сдалась. Но разве могла я мечтать, что она сдастся просто так? Ее появление лишь подтвердило то, что я и так уже знала. Нет причин для новой паники. Теоретически. К сожалению, не паниковать проще сказать, чем сделать. Выпускной уже через пару недель, но я размышляла, не глупо ли было сидеть, слабой, беззащитной, в ожидании очередного несчастья. Кажется, быть человеком – это слишком опасно, особенно для меня. С моим-то везением я должна быть хоть чуточку сильнее. Но никто не стал меня слушать. Карлайл сказал: «Белла, нас семеро, к тому же на нашей стороне Элис». И не думаю, что Виктория сможет застать нас врасплох. Мне кажется, что ради безопасности Чарли важно придерживаться первоначального плана. Эсми успокоила. Мы никогда не допустим, чтобы с тобой что-нибудь случилось, милая. Ты знаешь это. Пожалуйста, не волнуйся. И поцеловала меня в лоб. Эммет заявил. Я рад, что Эдвард не убил тебя. И рядом с тобой все становится намного веселее. Розали пристально на него посмотрела. Элис закатила глаза и высказалась. «Я оскорблена. Ты же не всерьез беспокоишься, правда? Если все это такая ерунда, то тогда зачем Эдвард потащил меня во Флориду?» – возмутилась я. «Белла, разве ты до сих пор не заметила, что Эдвард просто немного склонен преувеличивать?» Воспользовавшись своим замечательным даром контролировать эмоциональную атмосферу, Джаспер молча убрал всю мою панику и напряжение. Я снова почувствовала уверенность в себе и позволила им заглушить отчаяние во мне. Разумеется, как только мы с Эдвардом вышли из комнаты, все спокойствие мигом испарилось. В итоге было решено, что я должна забыть о нормальной вампирше, выслеживающей меня, чтобы убить. Просто заняться своими делами. Я попыталась. Удивительное дело, но нашлось еще кое-что почти такое же неприятное, как и новость, что меня занесли в Красную книгу, как в вымирающий вид. Ответ Эдварда разочаровал меня больше, чем все это вместе взятое. «Это касается только тебя и Карлайла», — сказал он. «Конечно, ты знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы все произошло между нами в момент, когда ты сама пожелаешь. Мое условие тебе известно». И ангельски улыбнулся. «Уф, я знала его условия. Эдвард пообещал, что изменит меня сам, когда я захочу. Но сначала я должна буду выйти за него замуж». Иногда я задумывалась, может, он только притворяется, что не может читать мои мысли. Как еще он мог додуматься поставить именно то единственное из всех возможных условий, которое мне было так трудно принять? Единственное условие, которое могло остановить меня. В общем, это была очень неудачная неделя, и сегодня был самый ужасный день, когда Эдварда не было рядом со мной. Это всегда было плохо. Элис не предвидела ничего из ряда вон выходящего на этой неделе, и поэтому я настояла, чтобы он воспользовался шансом поохотиться с братьями. Я знала, как ему надоело охотиться за легкой добычей в округе. «Иди, повеселись», — сказал я ему. «Принеси мне парочку кагуаров». Я никогда не была и никогда не призналась бы ему, как тяжело мне было отпускать его, ведь тогда меня начинали мучить кошмары, будто он снова бросил меня. Если бы он знал это, он почувствовал бы себя ужасно и даже в случае крайней необходимости побоялся бы оставить меня, как было тогда, в первое время, после его возвращения из Италии. Его золотые глаза стали совсем черными, и он страдал от непереносимой жажды дольше, чем нужно. Поэтому я набралась смелости и выпихнула его за дверь, как только Эммет и Джаспер изъявили желание пойти на охоту. Хотя, думаю, он видел меня насквозь. Почти. Сегодня утром на моей подушке была оставлена записка. «Я скоро вернусь. Ты даже не успеешь соскучиться. Позаботься о моем сердце. Я оставляю его с тобой». Что ж, теперь у меня появилась свободная суббота. Заняться было нечем, кроме утренней смены в Ньютон Олимпик. И Элис порадовала меня обещанием. «Я хочешь поблизости. Буду всего в 15 минутах от дома, на случай, если тебе понадоблюсь. В случае опасности я буду начеку». Перевод. пока Эдварда нет, даже не пытайся выкинуть какой-нибудь фокус. Элис вполне могла покалечить мой пикап так же, как и Эдвард. Я старалась разглядеть в этом хорошее. После работы запланировала помочь Анжеле написать приглашение. Это немного отвлечет меня. И у Чарли в связи с отсутствием Эдварда было отличное настроение, так что помимо всего прочего я могла наслаждаться еще и этим. Если я совсем расклеюсь, то попрошу Элис побыть со мной ночью. Она наверняка согласится. А завтра Эдвард вернется домой, и я буду спасена. Не желая глупо выглядеть, придя на работу слишком рано, я завтракала очень медленно, вылавливая Чирио по одному из тарелки. Затем, вымыв посуду, я начала выкладывать в идеально ровную линию магнитики на холодильнике. Может, у меня развивается маниакально-депрессивное расстройство? Последние два магнита, черные круглые кусочки, были моими самыми любимыми, потому что легко могли удерживать сразу 10 листков бумаги. И эти два никак не хотели мне поддаться. Их полярность была противоположной. Каждый раз, когда я пыталась выложить и прикрепить завершающую линию, магнит средний тут же отпрыгивал. По непонятным причинам, возможно, из-за прогрессирующей мании, это действительно меня раздражало. Почему они просто не могли встать как надо? Глупость. Смешная и упрямая. Я продолжала пихать их друг к другу, как будто надеясь, что они вдруг сдадутся. Я могла продолжать и положить один на другой, но это выглядело бы поражением. В конце концов, рассердившись больше на себя, чем на магнит, оторвала их все от холодильника, сжала обеими руками. На это потребовалось некоторые усилия, они сопротивлялись, не сдаваясь без боя, но я оказалась сильнее и заставила их прижаться друг к другу. «Видите?» – сказала я громко. Разговаривать с предметами – это не очень хороший знак. «Не правда ли? Все не так уж плохо!» Несколько секунд я стояла, как идиотка, не вполне соображая, что изменить законы физики все равно не смогу. Затем, вздохнув, я как попало прилепила магниты обратно на холодильник. «Нет, необходимости упорствовать нет», – пробормотала я. Было все еще слишком рано, но я решила, что лучше выйти из дома, пока неодушевленные предметы не начали мне отвечать.